Глава 33. Просто кошмар. Да, я тоже так думаю. Вера глотает апероль-шприц, глаза закрывает. Зачем вообще это все, рай, а? Она уже немножко пьяненькая, впрочем, как и я. Вот мы для них все, а они потом найдут молодую козочку и начинают философию выстраивать. Мол, жизнь пошла не так, не любила, детей не родила. 20 лет-то он зачем со мной прожил? Ну, если так херово было, ушел бы раньше, пока у меня еще была возможность найти. У тебя и сейчас есть. Какая? Посмотри на меня. Шея вся дряблая, сморжопилась, брыли висят. Наговариваешь на себя. Сходи к косметологу. Я вот пошла, 5 лет уже точно скинула. А я, думаешь, не хожу? Не ходила бы, еще хуже бы была. Я тоже делаю глоток. На самом деле, Вера для своих 45 выглядит шикарно. Да, не на 30, но на ухоженные 40 вполне. И ведь я знаю, что есть масса мужчин, которые интересуются не молодыми смазливыми девицами, а такими, как мы. Например, мой мистер Танго. Жаль, что больше мы с ним не увидимся. Нахрена я тогда сбежала? Дура. Клиническая идиотка. И ведь свербит мысль пойти еще раз в тот ресторан и... И его там не будет, да? А я буду сидеть и делать вид, что просто так пришла. Или еще хуже. Я туда, а он там с другой выплясывает. Тоже такое себе удовольствие наблюдать за этим. Черт, но ведь хочется увидеть, а? И не только увидеть. Танго я бы тоже повторила. Горизонтальное и вертикальное. Вкусный был мужик. Горячий, страстный, интересный. Кстати, вот вопрос, женаты ли? Кольца я не наблюдала, но ведь многие не носят, да? Отец мой вон не носил никогда. В армии был то ли нельзя, то ли неудобно. Мама никогда по этому поводу допросов и скандалов не устраивала. Почему этот мистер Танго сам меня не искал? Не было возможности? Не верю. Не было желания. Скорее всего. Я ведь тогда была... В жутком состоянии я была, я себя помню. И тяжелее на 15 кило точно, если не больше. Унылая брошенка, разведенка. Прицеп, правда, уже слишком вырос. Настолько, что одна часть цепляется к чужим мужикам. Да, конечно, то, что это твоя дочь. Как раз вовремя заявляет Вера, усмехается. И я вижу, что опять готова заплакать, хотя новость о том, что ее муж спутался с моей Анютой, она приняла без истерики. Удивилась? Да. Но я и сама охренеть, как удивилась всему. Представляешь мой шок? Она же... Мой Борис же с ее подружкой замутил. С нашей дальней родственницей, некровной. Они с детства дружили. Моя Анька и эта Тина. Тьфу! Еще глоток игристого в тему. Ужасно. Вот, родить скоро ему должна. Будет мой красавец на старости лет памперсы менять. Так ему и надо. Смеемся, хотя что тут смешного? Мужчины живут так, как хотят. Продляют молодость, активны и счастливы. А мы? Рай, а ты своего еще любишь? Я? Хороший вопрос, который я буквально несколько десятков минут назад обдумывала, говоря с ее мужем. Перегорела, знаешь, как свет выключили. Любила, да. Первое время больно было, сильно. А потом... Потом, когда меня прессовать начали по указке его батеньки, вся любовь как-то очень быстро превратилась в пыль. А я не знаю, люблю ли я. Правда, он отличный мужик, Анатолий, шикарный, умный, с юмором, душевный, яркий. И жили мы с ним классно, какие-то путешествия постоянно. На лыжах меня стоять научил и яхтой управлять. И на Камчатку к медведям и вулканам мы 3 раза ездили. И на Сахалин, и в Африку на сафари. Про всякие Мальдивы, Сейшелу я молчу. Все было круто, и я... Прости, что вот так тебе исповедуюсь, но я тут поняла, что я об этом жалею. Не о мужчине, которого любила, а о жизни с ним. О том, что вот этого больше не будет. И обидно, что он вот так. Обидно не то слово. Я за честность. «Разлюбил? Хочешь молодости, драйва, страсти? Разведись, не обманывай. Не делай дерьма за спиной у некогда любимой женщины. Не топи в этом дерьме то, что было у вас хорошего. Не унижай. Он, кстати, согласился оплатить твой праздник. Какой? Пытается сосредоточиться Вера. Развод. Мы же празднуем? А как же? Я и список гостей уже составила. Извини, дочь твою с бывшим не зову. И вообще, оплатят, значит, прекрасно. С паршивой овцы, хотя вру, ладно, не шерсти клок. Толик поступил честно, оставил мне квартиру и дачу, и средства, так что... Буду начинать новую жизнь. Говоришь, косметологу надо? Надо. И на фитнес. И еще потанцевать танго. О, о танго я мечтала когда-то. А вообще, я на работу хочу выйти. Когда-то же работала. Вот думаю, купить себе салон красоты, что ли? Хорошее дело. У нас как раз вроде в нашем доме продают. Работа, да, хорошее дело. Вот тоже, многие мужья сначала требуют, чтобы жена занималась домом, работу бросила, щи-борщи ему, за детьми смотрела. А потом... Ты стала скучная домашняя клуша. А ты что хотел? Хотя тут женщины сами тоже виноваты. Можно не становиться домашней клушей. Вот и все. Как? Мне задают этот вопрос часто. Я уже подумываю о том, не открыть ли набор на программу. Краткий курс выживания для женщин. Может и стоит. Не за деньги. За идею. А потом можно и партию создать. Как там было в известном ситкоме «Без баб», а у нас будет «За прекрасных дам». За это мы с Верой пьем. Домой прихожу поздно. Дом. Пока не могу назвать эту квартиру домом. Я ее купила, но пока еще не обжила толком. Но идей у меня много. А главное, что почему-то все время свербит дом, который бы я построила с моим мужчиной. Где еще найти мужчину? С фитнеса кавалер позвал раз в бар, потом думал, я его сразу домой позову. Нет уж, милый, прости. Как там было у Гибсона? Первую ночь я не дам даже Господу Богу. Я, правда, одному дала. Одноклассник мой Андрей пишет, звонит. В театр вот ходили. Вахтангова на нашумевший бег модного режиссера. Ушли после антракта. Я сказала, что такого издевательства над Булгаковым вынести не могу. В общем, моя жизнь через полгода после развода вовсе не рутина. Живу интересно, весело. И записалась на занятия танго, и даже сходила два раза. Теперь кое-что знаю, но почти ничего не умею. Но ведь это не важно, если умеет он. Работа идет, кипит. Ее я люблю все больше. Итак, мы празднуем развод? Да? Прекрасно. Какой формат выбираете? Ой, я, честно говоря, не думала. Прекрасно. Для того, чтобы думать, у вас есть я. За это мне и платят. И я с удовольствием делаю свою работу. Девичник, как правило, самое распространенное. Переключаю несколько слайдов на экране, останавливаюсь на нужном. Есть мероприятия с семейными парами. Есть так называемое совместное, совместное с бывшим мужем. Но такое на моей памяти было всего один раз. Почему? Видите ли, не все бывшие супруги хотят отпраздновать это событие вместе. А многие вообще искренне считают, что тут праздновать, да? А я скажу, что. Достаю из ведерка шампанское, открываю на глазах у изумленной клиентки. Освобождение своей жизни от редкой сволочи. За это стоит выпить. Усмехаюсь и разливаю игристое по бокалам. Я ломаю шаблон Германа. Пью на работе шампанское, потому что моя работа напрямую связана с праздником. Он... Гондон, да? Протягиваю ей искрящийся фужер. Дамочка поднимает голову, смотрит на меня своими большими голубыми глазами. Сеточку морщин, конечно, уже не скрыть. Даже ботокс не всесилен, но она еще очень даже хороша. Она была подругой нашей дочери, на 23 года младше, а он... Опять 25. Вот хоть не рожай этих дочерей. Или с детства их приучай не дружить с бабами. Показываю глазами на бокал, который она так и не взяла. Берет. Предлагаю чокнуться, понимая, что мадам слегка ошалела. Отпиваю сама. Изумительно. Тот, кто мне его презентовал, знает толк в извращениях. Улыбаюсь и подмигиваю клиентке. Он скоро заработает простатит и грыжу, еще и тахикардию, и нарушение сна. «Да? Почему?» — удивляется дамочка, прихлебывая дорогое шампанское. «Потому что молодуху надо часто трахать, а здоровье уже не то. Потом нужно еще следить, как бы она не нашла себе кобеля помоложе и не наградила его ветвистыми рогами. Так что еще неизвестно, кому повезло. Адвокат у вас, надеюсь, приличный. Помог оставить этого козла без штанов? Ну, не совсем. Я просто подумала, дети выросли, а я... Угу, дети выросли, у них своя жизнь. А вы по вине этого урода наверняка ни дня не работали, да? И что теперь? Вас даже на кассу в Пятерочку не возьмут. Я знаю, но он обещал помогать. Все надо оформить официально. Квартира должна остаться вам и часть бизнеса. Он чиновник. О, это еще лучше. Значит, бизнес теневой и наверняка много оформлено на вас или на его маму, и это тоже можно у него отобрать. Да? Хлопает глазками. Люблю этот момент. Определенно. Я дам вам номер адвокатской конторы. Но у нас заседание уже завтра. Опять та же история. Ну что ж. Герман оперативно работает. Заседание перенесут. Все будет прекрасно. А как же наше с вами мероприятие? А наше с вами мероприятие никуда не денется. Отпразднуем с размахом. Вы считаете это правильно? Праздновать развод? Еще как. Развод – это самое важное событие в жизни женщины. Круче, чем свадьба, мне ли не знать. Улыбаюсь так, что челюсти сводит. Люблю свою работу. А уж развод будущей жены моего любимого адвоката я устраиваю просто по высшему разряду. Ресторан, правда, Герман выбирает сам. Не то, что мне не доверяет, просто сообщает, что ему хочется слегка потроллить ресторатора, который тоже имел виды на его Аделаиду. Мой Герман решил жениться на своей клиентке. Могу сказать одно, ей очень повезло. Он смотрит на свою Аду так, словно она его рай. Завидую, да, по-хорошему. Где-то, возможно, ходит и мой настоящий, единственный. Только вот где? У этого мероприятия особый дресс-код. Мы все в алом и в шляпках. Аделаида просто шикарная женщина. Она пригласила своих подруг из так называемого клуба бывших жен. Чувствую, клиентуры у меня прибавится. Смотрю на себя в зеркало. Просто красотка. Делаю селфи и выкладываю в сторис везде, где только можно. Естественно, первыми мои фото просматривают бывший и его жена. Заняться, что ли, больше нечем? Ну, хоть бы лайки ставили для приличия. Я могу их заблокировать, сделать так, чтобы не смотрели. Но зачем? Ага, именно для них я и выкладываю. Чтобы видели, мне хорошо. Мне офигенно. Вы сегодня обворожительны, Ада. Ада? Похоже, меня перепутали с моей клиенткой, что ж. Поворачиваю голову, отмечая, что голос смутно знаком. А я не Ада, я Рая. Мистер Танго! Бинго! Когда-то мы должны были пересечься в этом городе. И хорошо, что сейчас, когда я так шикарно и уверена в себе. Разрешите представиться. Раиса Михайловна Романова. Фамилию вернула девичью. Ура! Руководитель эвент-агентства «Рай». Любые праздники под ключ. Единственное агентство, специализирующееся не на свадьбах, а наоборот. И да, сама я тоже разведена. Разведена и очень опасно.